Они видели, как миссис Джейкоб провела крупного парня в дом через переднюю дверь. Она отодвинула экран с сеткой от насекомых, и парень придерживал его, пока она поворачивала ручку и открывала дверь. Это была большая дверь из тускло-коричневого дерева. Они вошли внутрь, и дверь захлопнулась за ними. Через 10 секунд в окне слева загорелся неяркий свет. Наверное, гостиная, решили они. Снаружи так буйно разрослись отпущенные на свободу растения, что даже днем приходилось зажигать свет. Они скорчились в своей сырой яме и стали ждать. В солнечных лучах резвились насекомые, а они поглядывали друг на друга и прислушивались к тому, что происходит в доме. Но оттуда не доносилось ни звука. Они вылезли из ямы и поползли к подъездной дорожке. Потом, пригнувшись, промчались к углу гаража, прижались к стене и начали осторожно подбираться к дому. Дружно засунули руки в карманы пиджаков, чтобы достать оружие, и, наставив пистолеты в землю по очереди, стараясь не шуметь, добежали до крыльца, перегруппировались и медленно двинулись вперед по старым скрипучим доскам. В конце концов они присели на пол по обе стороны от входной двери, прижавшись спинами к дому и выставив перед собой пистолеты, готовые в любой момент пустить их в ход. Она вошла в дом здесь, значит, отсюда и выйдет. Просто нужно немного подождать. «Кто-то его убил?» — повторила Джоди. «И его секретаршу, скорее всего, тоже», — сказал Ричард. «Не могу поверить. Почему?» Джоди провела его через темный коридор в дальний конец дома. Крошечное окно, темные деревянные панели и тяжелая коричневая мебель из кожи придавали комнате мрачный вид. Джоди включила лампу на столе, и она тут же превратилась в уютную мужскую берлогу, вроде довоенных баров, которые Ричарду довелось повидать в Европе. На двух полках стояли дешевые книги, купленные по подписке много лет назад. Потускневшие фотографии с потрепанными краями были прикреплены кнопками к краям полок. У стены стоял простой письменный стол, место, где пожилой человек на пенсии заполнял счета, совсем как когда-то на службе занимался разными официальными бумагами. «Я не знаю, почему», — ответил Ричард. «Я ничего не знаю. Мне даже неизвестно, почему ты отправила Костелло искать меня». «Ты понадобился папе?» — проговорила Джоди. «Он не сказал ни зачем. Я была очень занята, мне предстоял суд. Чрезвычайно сложное дело, которое рассматривалось несколько месяцев. Неизвестно только, что когда он заболел, он пошел к кардиологу. Там он с кем-то встретился, и возникла какая-то проблема, очень его беспокоившая. Мне показалось, что он считал, будто у него появились серьезные обстоятельства. Потом, когда ему стало хуже, и он понял, что не сможет довести дело до конца, он начал говорить, что должен разыскать тебя и попросить ему помочь, потому что ты именно тот человек, которому по силам с этим справиться. Он страшно волновался, а я беспокоилась за него и потому сказала, что попрошу Костелло тебя найти. Наша фирма часто пользуется его услугами, и я решила, что так будет правильно». Ее объяснения звучали разумно, но Ричард мучил вопрос: «Почему я?» Ему было понятно, с какой проблемой столкнулся Гарбер. Он занимался каким-то делом, потом у него пошатнуло здоровье, он не хотел бросать начатое на полпути, и ему потребовалась помощь. Но человек вроде Гарбера мог получить ее где угодно. Манхэттенские желтые страницы кишат объявлениями о частных детективных агентствах. А если дело было слишком личным или секретным для чужого человека, он мог взять телефонную трубку, и к нему тут же примчалась бы дюжина его друзей из военной полиции. Две дюжины, сотни. Все они были бы только рады отплатить ему за доброту и помощь, которую он им оказывал с первого дня их службы. Поэтому Ричард спрашивал себя сейчас, почему именно я? А с кем он встретился у кардиолога? Джоди с несчастным видом пожала плечами. «Я не знаю. Я была слишком занята. Мы с ним это не обсуждали». «Костелло сюда приезжал? Разговаривал с ним здесь?» «Я ему позвонила и сказала, что мы ему заплатим через фирму. Но он должен приехать сюда, чтобы получить подробные указания». Он перезвонил через пару дней, сказал, что поговорил с папой, и они приняли решение искать тебя. Он попросил, чтобы я наняла его официально, поскольку могло так получиться, что это окажется дорого. Естественно, я так и сделала, потому что не хотела, чтобы папа беспокоился о деньгах. «Вот почему он сказал мне, что его наняла миссис Джейкоб, а не Леон Гарбер», — проговорил Ричард. «А я не стал с ним разговаривать, и его из-за этого убили». Джоди покачала головой и сердито посмотрела на него, словно на нового сотрудника, который плохо сделал порученную ему работу. Ее взгляд удивил Ричарда. Он продолжал думать о ней как о 15-летней девочке, а не как о 30-летней адвокатессе, постоянно занимающейся длинными и сложными судебными процессами. «Понятно, что произошло», — сказала она. «Папа что-то рассказал Костелло, тот попытался кое-что разузнать, прежде чем искать тебя, перевернул не тот камень и заставил кого-то насторожиться. Этот кто-то убил его, чтобы узнать, кого он искал и почему, так что не имеет никакого значения, что сделал ты». Они все равно попытались бы выяснить, кто пустил его по следу. Получается, что это я виновата в его смерти. «Ну, не совсем. Просто это все прошло через тебя». Она тряхнула головой в ответ. «Нет, это человек из кардиологической клиники. Через папу, а потом через меня». «Мне нужно его найти», — сказал Ричард. «А разве теперь это имеет значение?» «Думаю, имеет. Если Леона что-то беспокоило, значит, теперь это беспокоит меня. У нас с ним всегда так было». Джоди молча кивнула, потом быстро встала и подошла к книжным полкам. Ногтем вытащила кнопку, сняла одну из фотографий, несколько мгновений смотрела на нее, а затем передала Ричарду. «Помнишь?» — спросила она. Фотографии было лет 15, цвета потускнели, как это случается со старой пленкой Кодак, под воздействием времени и солнца. Яркое небо Манилы, голый двор, земля под ногами. Слева стоит Леон Гарбер, ему лет 50, он в мятом рабочем комбинезоне оливкового цвета. Ричард справа, лейтенант, 24 года, на фут выше Гарбера, улыбается счастливой улыбкой молодости. А между ними 15-летняя Джоди в летнем платье, одна голая рука на плече отца, другой она обнимает Ричарда за талию. Она щурится на солнце и тоже улыбается, прижимаясь к Ричарду всем своим стройным загорелым телом. «Помнишь, папа тогда только что купил Никон по почте? С таймером. Взял у кого-то треногу и не мог дождаться, чтобы его испробовать». Да, он помнил. Помнил запах ее волос в тот день, согретых горячим тихоокеанским солнцем, чистых, юных волос. Он помнил ее тело рядом со своим. Помнил, что чувствовал, как ее тонкая рука обхватила его за пояс. А еще он помнил, как кричал самому себе: «Остановись, приятель, ей всего 15, и она дочь твоего командира». «Он называл этот снимок семейной фотографией», — сказала Джоди. «Всегда». «Именно поэтому у нас с ним всегда так было». Джоди долго смотрела на снимок со странным выражением на лице. «А еще секретарша», — напомнил ей Ричард. «Они спросили ее, кто клиент, и она наверняка им сказала. Но даже если и не сказала, они все равно узнают. Мне потребовалось 30 секунд и один телефонный звонок, так что теперь они придут к тебе, чтобы спросить, кто за всем этим стоит». У нее сделался удивленный вид, и она положила фотографию на стол. «Но я ничего не знаю». «Ты думаешь, они тебе поверят?» Она едва заметно кивнула и посмотрела на окно. «Хорошо. И что я должна делать?» «Убираться отсюда», — сказал он. «Это точно. Здесь слишком тихо и слишком уединенно. У тебя есть квартира в городе?» «Конечно, на Нижнем Бродвее», — ответила она. «А машина есть?» «В гараже, но я собиралась здесь переночевать. Мне нужно найти завещание, разобраться с бумагами, все закрыть. Я хотела уехать завтра рано утром». «Сделай все сейчас, как можно быстрее, и уезжай. Я не шучу, Джоди. Я не знаю, кто эти люди, но они настроены серьезно». Видимо, его лицо сказало ей больше, чем слова. Она кивнула и встала. «Хорошо. Письменный стол. Ты можешь мне помочь». От университетской службы подготовки офицеров резерва до демобилизации по состоянию здоровья Леон Гарбер отдал военной службе почти 50 лет жизни. И все они просматривались на его рабочем столе. В верхних ящиках лежали ручки, карандаши и линейки, сложенные аккуратными рядами. В нижних ящиках на специальных стержнях висели папки. На каждой папке имелась наклейка с четкой надписью: «Налоги, телефон, электричество, отопление, работа в саду, паспорта на приборы». Одна из папок была подписана другим цветом и явно позже остальных: «Последняя воля» и «Завещание». Джоди пролистала папки, а потом достала их из ящика. Ричард нашел в кладовке старый кожаный чемодан, и они сложили все туда. Захлопнули крышку и закрыли замки. Ричард взял со стола старую фотографию и еще раз на нее посмотрел. «Тебя это раздражало?» — спросил он. «То, что он относился ко мне как к члену семьи». Джоди остановилась в дверях и кивнула. «Безумно раздражало», — сказала она. «И как-нибудь я скажу тебе, почему». Он взглянул на нее, но она отвернулась и скрылась в коридоре. «Я соберу свои вещи», — крикнула она. «5 минут, ладно?» Ричард подошел к книжной полке и прикрепил старую фотографию на место. Затем выключил свет и вышел с чемоданом из комнаты. Остановился в тихом коридоре и стал оглядываться по сторонам. Очень хороший дом, в котором, наверное, приятно жить. На каком-то этапе своей истории дом увеличивался в размерах, это было очевидно. К нескольким основным комнатам, расположенным вполне логично с точки зрения планировки, впоследствии были пристроены еще комнаты, в которые можно было попасть из темного коридора, где он сейчас стоял. Ричард прошел в гостиную. Ее окна выходили во двор и на реку, а если встать у камина, можно было под определенным углом увидеть строение Уэст-Пойнта. В застоявшемся воздухе пахло старой мастикой для мебели. Обставлена комната была просто и, похоже, давно. Спокойного цвета деревянные полы, кремовые стены, тяжелая мебель. Старый телевизор, видеомагнитофона нет. Книги, картины, снова фотографии, никаких гарнитуров, ничто ни с чем не сочетается. Милое, уютное место, в котором жили. Гарбер, видимо, купил дом 30 лет назад, когда мать Джоди была беременна. Это было обычным делом. Женатые офицеры часто покупали дома возле своей первой базы или возле какого-то места, которое, как им казалось, будет играть важную роль в их жизни, например, Уэст-Пойнт. Они покупали дом, и он, как правило, пустовал, пока они служили за границей. Но им хотелось иметь что-то вроде якоря, место, куда они вернутся, когда все закончится, или где смогут жить их семьи, если назначение за границу не позволит взять их с собой, или когда потребуется учить детей. Родители Ричарда не пошли этой дорогой, и Ричард никогда не жил в собственном доме. Мрачные военные бунгало и армейские бараки, а позже дешевые мотели – вот где он жил. И был уверен, что ничего другого ему и не нужно. Он был совершенно уверен, что не хочет жить в своем доме. Это желание давно прошло. Его пугали связанные с этим трудности, они казались ему физически ощутимым грузом наподобие чемодана, который он держал в руке. Счета, налоги на собственность, страховки, договора, ремонт, содержание дома, принятие решений, новая крыша или новая плита, ковры или дорожки, бюджет, работа в саду. Ричард шагнул к окну и посмотрел на лужайку. Работа в саду представлялась ему самым бесполезным занятием. Сначала ты тратишь кучу времени и денег, чтобы трава росла, а потом почти сразу же тратишь столько же денег и времени, подстригая ее. Ты проклинаешь эту несчастную траву за то, что она слишком сильно выросла, потом волнуешься, почему она такая короткая, все лето поливаешь ее дорогой водой, а осенью дорогими химикатами. Настоящее безумие. Но если бы какой-то дом и заставил его передумать, так это дом Гарбера. Он был простым и совсем не требовательным, и выглядел так, словно процветал от милосердной небрежности. Ричард вполне мог представить себе, как он здесь живет. Да и вид из окон открывался великолепный. Мимо катила воды широкая река Гудзон, могучая и уверенная в собственных силах. Старая река будет вечно течь по своим делам. Ей все равно, что люди делают с домами и садами, которые выстроились вдоль ее берегов. «Ну все, кажется, я готова», — сказала Джоди. Она появилась в дверях гостиной, держа в руках кожаную сумку для одежды. Черный, траурный костюм она сменила на выцветшие джинсы и светло-голубую трикотажную рубашку с маленьким логотипом, который Ричард не смог разобрать. Джоди причесалась, отчего волосы наэлектризовались и не желали хорошо лежать. Она пригладила их рукой и заправила непокорные пряди за ухо. Светло-голубая рубашка гармонировала с ее глазами и кожей цвета бледного меда. Прошедшие 15 лет не сделали ее менее красивой. Они прошли через кухню и заперли на задвижку дверь, ведущую в сад. Вернулись в прихожую и открыли переднюю дверь.